Глава четвертая. Портрет моего двойника или семь Наполеонов. А машина все катила и катила, сворачивая то и дело налево и только налево. Я чувствовала, что город оставался у нас справа. Перед нами протянулась широкая замощенная улица, обсаженная по обе стороны подстриженными деревьями. Наконец машина остановилась перед высокой каменной оградой. На воротах, подняв лапы, осклабясь, сидели каменные львы. Сквозь решетку на нас глянул какой-то старичок с винтовкой, всмотрелся в машину и стал с грохотом открывать зеленые половинки ворот. Мы въехали в парк. Машина зашуршала шинами по асфальтовой дорожке, и мы остановились у высокого здания. Шофер, не глядя на меня, ни слова мне не сказав, вышел и поднялся по ступеням подъезда. У дверей он оглянулся и сделал мне знак рукой, чтобы я шла за ним. В дверях меня остановила красивая женщина с какими-то необыкновенно большими глазами. — Это к Сан-Дмичу, — сказал шофер, — побирки привез. — Для мужика? — спросила женщина. — Пройдите, вон вторая дверь налево. Я пошла, озираясь, по полутемному коридору. — Мне сюда? — громко крикнула я издали женщине, впустившей меня. И вдруг, словно в ответ передо мной, на стене зажглась и замигала огненная надпись «Тихо!» И на другой стене «Тишина!» Я съежилась и пошла на цыпочках. Вот и вторая дверь налево. На ней маленькая дощечка, мужик сердитый. Я тихонько постучала. Никто мне не ответил. Я нажала на дверь, и она бесшумно открылась. Я очутилась в небольшой, красиво убранной комнате. В глубине стоял столик с резными, тонкими, выгнутыми наружу ножками, суживающимися к низу, как у борзой. Сбоку у стены стоял не то диван, не то кушетка с такими же выгнутыми ножками, но низенькая, как такса. Я осторожно присела на диван. На противоположной стене висел портрет какой-то девочки в тулупе. Голова ее была закутана в платок, торчал смешной вздернутый нос. Сперва я ничего особенного в портрете не заметила, но потом что-то в нем начало меня волновать. Что за штука? Я где-то видела эту курносую физиономию, эти печальные безбровые глаза, подбородок с ямкой. Лицо показалось мне вдруг очень знакомым. Я готова была ручаться, что не раз встречала эту девчонку и совсем недавно, вот кажется, сейчас, видела где-то. И вдруг я поняла. В зеркале. Вот где я видела эту девчонку. Это же была я сама. Но у меня никогда не было такого тулупа. Никогда я не повязывала так платка. И все же это была я. Я подбежала к портрету, встала на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть его. Нет, это, конечно, не я. Это была какая-то совсем незнакомая мне маленькая колхозница. Но эта девчонка была необыкновенно похожа на меня. «Должно быть, нас перепутали», — подумала я. «Она, верно, пропала, ее искали, встретили меня и зазвали сюда». Я сразу представила себе страшную историю. Наверное, эта девчонка убежала от шпионов, а они ее боятся, она их может выдать. И вот они меня заманили, спутав с ней. Я уж повернулась, чтобы бежать к дверям, но столкнулась с высоким чернявым иностранцем. «Приехали? Доставили вас?» — заговорил он. «Лады, лады. А верно, похоже!» — спросил он, кивнув на портрет моего двойника. «Ну, идемте со мной, вас ждут!» «А что это за дом?» — осмелилась спросить я у высокого, когда мы вышли из комнаты. Он остановился изумленный. «Как? Вы еще не знаете? Разве я вам не сказал в прошлый раз? Вот так штука! Неужели никого не расспросили? Молодец, лады! Устье настоящее! Вы же мне велели никому не говорить!» «Правильно, и не надо зря!» Мы вышли в парк. Перед нами высилась колоннада какого-то дворца. Люди в белых чулках, вероятно, лакеи, сновали между колоннами. Я вспомнила, как в школе у нас рассказывали, страшную историю про мальчишку, который заблудился, попал в руки к темным людям, а потом очнулся у каких-то иностранцев. «Посидите здесь на скамеечке». Скамья была каменная, холодная, и хотя день был теплый, я сразу застыла. Чья-то тень словно подтекла мне под ноги на дорожке. Я подняла голову и обмерла. Передо мной стоял... Что это, я в театре, что ли? Передо мной стоял Наполеон. Он был совсем такой, как у нас на комоде, только плечо у него было целое, не отбитое, и он был, конечно, гораздо крупнее. Живой Наполеон стоял передо мной в треугольной шляпе, в белых лосинах, но, словом, точно такой, каким я привыкла его видеть всю жизнь у нас на комоде около зеркала. Наполеон стоял, заложив одну руку за спину, другой, держась за борт жилета, и с недоумением разглядывал меня. Нет, это не был театр. Лицо у него было настоящее, не загримированное, я бы сразу заметила. И потом, зачем артист из театра будет ходить среди бела дня по большому парку? — Кефет и си сет фьет? — спросил он меня по-французски. — Что делает здесь эта девочка? Я беспомощно оглядывалась. Каково же было мое удивление, когда я увидела, как из-за дерева позади меня вышли еще три Наполеона. А когда я снова обернулась на того первого, который заговорил со мной, их стало уже и там целых четыре. Четыре императора стояли здесь и три по другую сторону скамьи. И все они были совершенно одинаковые, рост в рост. И палеты у них были одинаковые, и треуголки, и белые жилеты, и высокие сапоги, и мундиры с раздваивающимися нагрудниками. И все они, заметив мое смущение, принялись хохотать. Только смеялись они не одинаково. Один ухал басом, другой подвизгивал, третий беззвучно ухмылялся, четвертый мягко похохатывал, пятый мелко трясся от смеха, шестой медленно, кругло и со вкусом произносил «а-ха-ха-ха», а седьмой даже прихрюкивал от удовольствия. И вдруг все императоры стали серьезными, сделавшись снова совершенно одинаковыми. Все разом поднялись и, оставив меня, бросились навстречу невысокому, но ладному человеку, который легко шагал, звеня шпорами по аллее парка. Это был нарядный гусар в высоком кивере с султаном. Он шел, гремя палашом. Спущенная на шнуре сумка с вензелем билась о его сверкающие сапоги. Он приближался, поглаживая огромные, туго закрученные усы. Прижав два пальца к козырьку кивера, в ответ на почтительные поклоны семи императоров, он направился мимо них прямо ко мне. «Ну что ж, хотите попробоваться?» — сказал он, подбоченясь, и весело подкрутил усы. А глаза у него какого-то удивительного синего цвета очень весело сверкнули мне. «Она толком не знает даже, в чем дело», — проговорил, подойдя, высокой чернявой. «Как же так?» — удивился гусар. «Да как-то я заторопился, а потом решил, что сама сообразит, о чем речь. Но она не догадалась и ни у кого не расспросила. Выдержала искус». Гусар посмотрел на меня совсем одобрительно. «Ну, вот это характер, гроб и свечи. Подойдет для Устиньи, молодец. Но, Устенька, идемте пробоваться». «А я не Устя», — робко возразила я. «А я хочу сделать из вас Устю». Как ни была я сбита с толку, все же какие-то догадки теперь уже успокаивали меня. «Да, это все-таки должно быть театр».